Возможно, именно сейчас Сталин принял первое крупное стратегическое решение в этой войне. Предложил создать три главных командования, главкоматы, на каждом из этих направлений. Генштаб, естественно, поддержал. Уже 10 июля решением Ставки были образованы Северо-Западное командование с главнокомандующим Ворошиловым и членом военного совета Ждановым, Западное с главнокомандующим Тимошенко и членом военного совета Булганиным, Юго-Западное с главнокомандующим Буденным и членом военного совета Хрущевым. Видимо, решение в принципе было правильным. Но главкоматы по-настоящему себя проявить так и не сумели. Главная причина кроется опять в Сталине. Создав эти органы стратегического управления, верховный главнокомандующий не наделил их должными правами. Через их голову шли распоряжения в войска. С действиями штабов главкоматов наверху не считались. К тому же, поскольку создание этих органов управления прежде не планировалось, для них не оказалось ни соответствующих кадров, ни элементарного технического обеспечения. Скоро главкоматы стали объектами сталинских разносов и упреков в пассивности и безволии. С высоты сегодняшнего дня видно, что одной из причин крупных поражений, катастрофических неудач, кроме тех, что я назвал в предыдущей главе, является тогдашнее стратегическое построение войск. Не секрет, что первый стратегический эшелон состоял главным образом из наступательных группировок, которым сразу же пришлось обороняться. Фактически лишь 27-30 июня фронтам была поставлена задача перейти к стратегической обороне. В результате того, что накануне войны было ошибочно определено направление главного удара вермахта, вскоре после ее начала потребовались крупные стратегические перегруппировки. В первый период войны по вине прежде всего Сталина значительная часть наших войск не столько воевала, сколько перемещалась, что часто давало противнику возможность бить отдельные соединения и объединения по частям. Сталин был вынужден чуть ли не все наличные резервы стягивать на западное направление. Стратегическая ошибка предвоенного времени потребовала огромной кровавой платы. Ожидая около 3 часов ночи руководства Генштаба для очередного доклада о положении, сложившемся на фронтах за истекшие сутки, Сталин медленно прохаживался вдоль длинного стола, на котором лежала оперативная карта. Северный фронт его не беспокоил. Здесь активные боевые действия начались лишь в конце июня. Значительно хуже обстояли дела на Северо-Западном фронте. За 2 с небольшим недели войска отступили почти на 450 километров, оставив Прибалтику, не использовав выгодные рубежи для обороны на реках Неман и Западная Двина. «Новый командующий Собенников, — размышлял Сталин, — не оправдал его надежд. Через 1.5 месяца после назначения он будет Сталиным смещен». Особую тревогу вызывало положение Западного фронта. Сталин пристально смотрел на причудливую конфигурацию фронта, который к 10 июля отошел от границы. Подумать страшно. Уже на 450-500 километров. Горечь унижения и бессильной ярости подкатывала к горлу председателя ГКО. Фронт, имевший в своем распоряжении 44 дивизии, даже не приостановил наступление врага. Как он передоверился Павлову, как Павлов его подвел. Нужно сегодня же распорядиться об ускорении следствия и суда над командованием Западного фронта.